большая арена для трибуны боев, для походов за хлебом, для обычных бунтов. Сотрясая устои, обнажая мечи, вверх идут бунтари. Их священная правда, пересмотр раздел для обиженных властью, кто в вагон не успел. И конечная точка, завершившая спор, часто грязная плаха, да нависший топор. Кем мы были и куда мы пришли, что достигли и чего мы нашли. На бесплодных полях и без веря в ветрах вырастает бунтующий класс. Славы ищут герои, и в сражения идут. Подвиги их знамена, их бессмертие путь. А бунтарь ищет власти, если дело небес. Топоры безопасен, но гремучая смесь. Недовольство судьбою, неустроенный быт. Вверх возьмут над тобою, и прорвется нарыв. И польется сметая. Будоража умы, полуправда хмельная, завлекая в ряды. Тебе безнаказанность, как гости. Под разогретый шум толпы. За хлебом, для обычных бунтов, сотрясая устой.